военном лагере в Мосте царила ночная тишина. Солдаты в бараках тряслись от холода, в то время как в натопленных офицерских квартирах окна были раскрыты настежь из-за невыносимой жары. Около отдельных объектов раздавались шаги часовых, ходьбой разгонявших сон. Внизу над рекой сиял огнями завод мясных консервов Его Императорского Величества. Там шла работа днем и ночью, перерабатывались на консервы всякие отбросы. В лагерь ветром доносила вонь от гниющих сухожилий, копыт и костей, из которых варились суповые консервы. Из покинутого павильона фотографа, делавшего в мирное время снимки солдат, проводивших молодые годы здесь, на военном стрельбище, а внизу в долине Литавы был виден красный электрический фонарь борделя у кукурузного початка, который в 1908 году во время больших маневров у Шопрани почтил своим посещением эрцгерцог Стефан, и где ежедневно собиралось офицерское общество. Это был самый фешенебельный публичный дом, куда не имели доступа нижние чины и вольно определяющиеся. Они посещали розовый дом. Его зеленые фонари также были видны из заброшенного павильона фотографа. Такого рода разграничение по чинам сохранилось и на фронте, когда монархия не могла уже помочь своему войску ничем иным, кроме походных борделей при штабах бригад, называвшихся пуфами. Таким образом, существовали императорско-королевские офицерские пуфы, императорско-королевские унтер-офицерские пуфы и императорско-королевские пуфы для рядовых. Мост на Литаве сиял огнями. С другой стороны Литавы сияла огнями Киральхида, Цислейтания и Транслейтания. В обоих городах, венгерском и австрийском, играли цыганские капеллы, пели, пили, кафе и рестораны были ярко освещены. Местная буржуазия и чиновничество водили с собой в кафе и рестораны своих жен и взрослых дочерей, и весь мост на Литаве, брук на Лейте, равно как и Киральхида, представлял собой не что иное, как один сплошной огромный бордель. В одном из офицерских бараков Швейк поджидал своего поручика Лукаша, который пошел вечером в городской театр и до сих пор еще не возвращался. А Швейк сидел на посланной постели поручика, а напротив на столе сидел денщик майора Венцеля. Майор Венцель вернулся с фронта в полк после того, как в Сербии на Дрине блестяще доказал свою бездарность. Ходили слухи, что он приказал разобрать и уничтожить понтонный мост, прежде чем половина его батальона перебралась на другую сторону реки. В настоящее время он был назначен начальником военного стрельбища в Киральхиде и, помимо того, исполнял какие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. Среди офицеров поговаривали, что теперь майор Венцель поправит свои дела. Комнаты Лукаша и Венцеля находились в одном коридоре. Денщик майора Венцеля, Микулашек, невзрачный, изрытый оспой паренек, болтал ногами и ругался. «А что бы это могло означать? Старый черт не идет и не идет. Интересно бы знать, где этот старый хрыч целую ночь шатается. А мог бы, по крайней мере, оставить мне ключ от комнаты. Я бы завалился на постель и такого бы веселья задал. У нас там вина уйма. «А он, говорят, ворует», — проронил Швейк, беспечно покуривая сигареты своего поручика, так как тот запретил ему курить в комнате трубку. «Хе-хе, ты-то, небось, должен знать, откуда у вас вино». «А куда прикажет, туда и хожу», — тонким голоском сказал Микулашек. «Напишет требование на вино для лазарета, а я получу и принесу домой». «А если бы он приказал обокрасть полковую кассу, ты бы тоже это сделал?» — спросил Швейк. «За глаза-то ты ругаешься, а перед ним дрожишь, как осиновый лист». Микулашек заморгал своими маленькими глазками. «А я бы еще подумал». «Нечего тут думать, молокосос ты этакий!» — прикрикнул на него Швейк, но мигом осекся. Открылась дверь, и вошел поручик Лукаш. Поручик находился в прекрасном расположении духа, что нетрудно было заметить по надетой задом наперед фуражке. А Микулашек так перепугался, что позабыл соскочить со стола и, сидя, отдавал честь. К тому же еще запамятовал, что на нем нет фуражки. «Эй, имею честь доложить, все в полном порядке», — отрапортовал Швейк, вытянувшись во фронт по всем правилам, хотя изо рта у него торчала сигарета. Однако поручик Лукаш не обратил на Швейка ни малейшего внимания и направился прямо к Микулашику, который, вытаращив глаза, следил за каждым его движением и по-прежнему отдавал честь, сидя на столе. «Поручик Лукаш!» — представился поручик, подходя к Микулашику не совсем твердым шагом. «А как ваша фамилия?» Микулашик молчал. Лукаш пододвинул себе стул, уселся против Микулашика и, глядя на него снизу вверх, сказал: «Швейк, принесите ко мне из чемодана служебный револьвер». Все время, пока Швейк рылся в чемодане, Микулашек молчал и только с ужасом смотрел на поручика. Если бы он в состоянии был осознать, что сидит на столе, то ужаснулся бы еще больше, так как его ноги касались колен сидящего напротив поручика. «Как зовут? Я спрашиваю!» — заорал поручик, глядя снизу, вверх на Микулашика. Но тот молчал. Как он объяснил позднее, при внезапном появлении Лукаша на него нашел какой-то столбняк. Он хотел соскочить со стола, но не мог. Хотел ответить и не мог. Хотел опустить руку, но рука не опускалась. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант!» — раздался голос Швейка. «Револьвер не заряжен!» «Так зарядите его!» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, патронов нет, и его будет трудновато снять со стола. С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, этот Микулашек, вот этот Микулашек, денщик господина майора Венцеля, у него всегда, как только увидит кого-нибудь из господ офицеров, язык или проваливается куда-то, или отнимается, это уж не знаю, как определить. Но он вообще стесняется говорить, совсем забитый ребенок, одним словом, молокосос. Ну сиди ты еще там, ну опусти ты руку, молокосос, опусти руку, ну давай опустим вместе. Вот видите, не опускается рука совсем. Господин майор Венцель оставляет его в коридоре, когда сам уходит в город. Вот он, бедняга, и шатается по денщикам. Главное было бы чего пугаться, а ведь он ничего такого не натворил, правда ведь?» Швейк плюнул. В его тоне чувствовалось крайнее презрение к трусости Микулашика и к его неумению держаться по-военному. «С вашего разрешения, — продолжал Швейк, — я его понюхаю». Швейк стащил со стола Микулашика, не перестававшего таращить глаза на поручика, поставил его на пол и обнюхал ему штаны. Так, ну пока еще нет. Пока еще нет, но скоро уже будет, доложил он. А вот уже и начинается. Уже... Ой. Прикажете его выбросить? Выбросьте его, Швейк, выбросьте! Быстрее вам... Швейк вывел трясущегося Микулашика в коридор, закрыл за собой дверь и сказал ему: «Я тебя спас от смерти, дурачина! Когда вернется господин майор Венцель, принеси мне за это потихоньку! Только потихоньку бутылочку вина, понял? Кроме шуток, я спас тебе жизнь! Когда мой поручик надерется, с ним того и жди беды! В таких случаях один только я могу с ним сладить, и никто другой!» «Я!» Начал было Микулашек. «Вонючка ты!» — презрительно оборвал его Швейк. «Сядь на пороге и жди, пока придет твой майор Венцель!» «Наконец-то!» — встретил Швейка поручик Лукаш. «Ну, идите! Мне нужно с вами поговорить, Швейк. Да не вытягивайтесь так по-дурацки во фронт. Садитесь-ка, Швейк, и бросьте ваше «слушаюсь». Бросьте!» Молчите и слушайте внимательно. Значит так, знаете, где в Кирольхиде Шопрынская улица? Не. Да бросьте вы, ваше, осмелюсь доложить, не знаю, господин поручик. Не знаете, так скажите, не знаю, и баста. Запишите-ка себе на бумажке. Шопрынская улица, номер 16. В том доме внизу скобяная торговля. Знаете, что такое скобяная торговля? Бог ты мой, не говорите, осмелюсь доложить. Скажите, знаю или не знаю. Итак, знаете, что такое скобяная торговля? Вот, знаете, отлично. Этот магазин принадлежит одному мадьяру по фамилии Каконь. Знаете, что такое мадьяр? Химмельхегот. Черт подери, знаете или не знаете, ну? Знаете, отлично. Над магазином находится квартира, и он там живет. Слыхали? Не слыхали? Черт побери. Так я вам говорю, что он там живет. Поняли? Ну вот поняли, отлично. А если бы не поняли, я бы вас посадил на гауптвахту. Записали, что фамилия этого субъекта Каконь? Ну вот, хорошо. Итак, завтра утром, часов этак в 10, вы отправитесь в город, разыщите этот дом, подымитесь на второй этаж и передадите госпоже Каконь вот это письмо. Поручик Лукаш развернул бумажник и протянул Швейку, зевая, белый запечатанный конверт, на котором не было никакого адреса. «Дело чрезвычайно важное, Швейк», — наставлял поручик. «Осторожность никогда не бывает излишней, а потому, как видите, на конверте нет адреса. Всецело полагаюсь на вас и уверен, что вы доставите письмо в полном порядке». «Да, запишите еще, что эту даму зовут Этелька. Этелька. Запишите. Госпожа Этелька Каконь. Имейте в виду, что письмо это вы должны вручить ей секретно и при любых обстоятельствах. И ждать ответа. Там в письме написано, что вы подождете ответа. Но что вы хотели сказать?» «А если мне ответа не дадут, господин обер-лейтенант, что тогда?» «Ой, скажите, ну тогда во что бы то ни стало, вы должны получить ответ», — сказал поручик, снова зевнув во весь рот. «Ну, я пойду спать, я здорово устал. Сколько было выпито после такого вечера и такой ночи, думаю, каждый устанет». Поручик Лукаш сначала не имел намерения где-либо задерживаться. К вечеру он пошел из лагеря в город, собираясь попасть лишь в венгерский театр в Кирольхиде, где давали какую-то венгерскую оперетку. Первые роли там играли толстые артистки-еврейки, обладавшие тем громадным достоинством, что во время танца они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни панталон, А для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки. Галерка этого удовольствия, понятно, была лишена, но тем большее удовольствие получали сидящие в партере артиллерийские офицеры, которые, чтобы не упустить ни одной детали этого захватывающего зрелища, брали в театр артиллерийские призматические бинокли. Поручика Лукаша, однако, это интересное свинство не увлекало, так как взятый им на прокат в театре бинокль не был ахроматическим, и вместо бедер он видел лишь какие-то движущиеся фиолетовые пятна. В антракте его внимание больше привлекла дама, сопровождаемая господином средних лет, которого она тащила к гардеробу, с жаром настаивая на том, чтобы немедленно идти домой, так как смотреть на такие вещи она больше не в силах. Женщина достаточно громко говорила по-немецки, а ее спутник отвечал по-мадьярски. «Да, мой ангел, идем, ты права. Это действительно неаппетитное зрелище». «Это отвратительно!» — возмущалась дама, в то время как ее кавалер подавал ей манто. В ее глазах, в больших темных глазах, которые так гармонировали с ее прекрасной фигурой, горело возмущение этим бесстыдством. При этом она взглянула на поручика Лукаша и еще раз решительно сказала: «Отвратительно! В самом деле отвратительно!» Этот момент решил завязку короткого романа. От гардеробщицы поручик Лукаш узнал, что это супруги Каконь, и что у Каконя на Шопронской улице номер 16 скобяная торговля. «А живет он с пани Этелькой во втором этаже», — сообщила гардеробщица с подробностями старой сводницы. «Она немка из города Шопрони, а он мадьяр. Здесь все перемешались». Поручик Лукаш взял из гардероба шинель и пошел в город. Там, в ресторане у эрцгерцога Альбрехта, он встретился с офицерами 91-го полка. Говорил он мало, но зато много пил, молча раздумывая, что бы ему такое написать этой строгой, высоконравственной и красивой даме, которой его влекло гораздо сильнее, чем ко всем этим обезьянам, как называли опереточных артисток другие офицеры. В весьма приподнятом настроении он пошел в маленькое кафе у креста святого Стефана, занял отдельный кабинет, выгнав оттуда какую-то румынку, которая сказала, что разденется до нога и позволит ему делать с ней что он только захочет, велел принести чернила, перо, почтовую бумагу и бутылку коньяка и после тщательного обдумывания написал следующее письмо, которое, по его мнению, было самым удачным из когда-либо им написанных. «Милостивая государыня, я присутствовал вчера в городском театре на представлении, которое вас так глубоко возмутило. В течение всего первого действия я следил за вами и за вашим супругом. Как я заметил...» «Надо как следует напасть на него. По какому праву у этого субъекта такая очаровательная жена?» — сказал сам себе поручик Лукаш. «Ведь он выглядит словно бритый павиан». И он написал: «Ваш супруг не без удовольствия и с полной благосклонностью смотрел на все те гнусности, которыми была полна пьеса, вызвавшая вас, милостивая государыня, чувство справедливого негодования и отвращения, ибо это было не искусство, но гнусное посягательство на сокровеннейшие чувства человека». «Бюст у нее изумительный», — подумал поручик Лукаш. «Эх, была не была! Простите меня, милостивая государыня, за то, что, будучи вам неизвестен, я тем не менее откровенен с вами. В своей жизни я видел много женщин, но ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как вы, ибо ваше мировоззрение и ваши суждения совершенно совпадают с моими. Я глубоко убежден, что ваш супруг — чистейшей воды эгоист, который таскает вас с собой. «Эх, не годится», — сказал про себя поручик Лукаш, зачеркнул «таскает с собой» и написал: «Который в своих личных интересах водит вас, сударыня, на театральные представления, отвечающие исключительно его собственному вкусу. Я люблю прямоту и искренность. Отнюдь не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и хотел бы поговорить с вами интимно о чистом искусстве. Здесь, в отелях, это будет неудобно. Придется везти ее в Вену», — подумал поручик. «Возьму командировку. Поэтому я осмеливаюсь, сударыня, просить вас указать, где и когда мы могли бы встретиться, чтобы иметь возможность познакомиться ближе. Вы не откажете в этом тому, кому в самом недалеком будущем предстоят трудные военные походы, и кто в случае вашего великодушного согласия сохранит в пылу сражений прекрасное воспоминание о душе, которая понимала его так же глубоко, как и он понимал ее. Ваше решение будет для меня приказанием, ваш ответ — решающим моментом в моей жизни». Он подписался, допил коньяк, потребовал себе еще бутылку и, потягивая рюмку за рюмкой, перечитал письмо, прослезившись над последними строками. Было уже 9 часов утра, когда Швейк разбудил поручика Лукаша. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вы проспали службу, а мне пора идти с вашим письмом в Киральхиду. Я вас будил уже в 7 часов, потом в 7:30, потом в 8, когда все ушли на занятия, а вы только на другой бок повернулись. Господин обер-лейтенант, господин обер-лейтенант!» Пробурчав что-то, поручик Лукаш хотел было опять повернуться на другой бок, но ему это не удалось. Швейк тряс его немилосердно и орал над самым ухом: «Господин обер-лейтенант! Так я пойду отнесу это письмо в Киральхиду, а? Господин обер-лейтенант!» Поручик зевнул. «Письмо? Письмо. Но это... Швейк, но это секрет, понимаете, секрет, наша тайна. Ну идите. Поручик завернулся в одеяло, которое с него стащил Швейк, и снова заснул. А Швейк отправился в Киральхиду. Найти Шопринскую улицу и дом номер 16 было бы не так трудно, если бы навстречу не попался старый сапер Водичка, который был прикомандирован к пулеметчикам, размещенным в казармах у реки. Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге, на Бойште, и по случаю такой встречи не оставалось ничего иного, как зайти в трактир у «Черного барашка» в Бруке, где работала знакомая кельнерша, чешка Руженка, которой были должны все чехи, вольно определяющиеся, когда-либо жившие в лагере. Сапер Водичка, старый пройдоха, в последнее время состоял при ней кавалером и держал на учете все маршевые роты, которым предстояло сняться с лагеря. Он вовремя обходил всех чехов, вольно определяющихся, и напоминал, чтобы они не исчезли в прифронтовой суматохе, не уплатив долга. «Тебя куда, собственно, несет?» — спросил Водичка после первого стакана доброго винца. «Это секрет», — ответил Швейк. «Но тебе, как старому приятелю, могу сказать». Он разъяснил ему все до подробностей, и Водичка заявил, что он, как старый сапер, Швейка покинуть не может и пойдет вместе с ним вручать письмо. Оба увлеклись беседой о былом, и когда вышли от Черного Барашка, был уже первый час дня, все казалось им простым и легко достижимым. По дороге к Шопрыньской улице, дом номер 16, Водичка все время выражал крайнюю ненависть к мадьярам –